светлейший князь Потемкин обещал нынче же познакомить меня с моим народом, коего я до сих пор не видела», — с едва уловимым немецким акцентом произнесла государыня. «Хорошо же вас здесь содержат?» «То спасибо, мама! Провиант дают хороший, хотя бараны местные совсем не того размера, что у нас на Запорожье», — вежливо поклонились казаки. «Да почему же не жить как-нибудь?» Лицо Потемкина все поморщилось, словно они говорили совсем не то, чему он учил. «Помилуй, маму!» — вдруг решился один из казаков, бросаясь с поклоном вперед. «Маму, зачем же губишь ты верный народ твой? Разве держали мы когда руку поганого татарина? Разве соглашались на что-либо с турчином? Разве изменяем тебе словом, делом или помышлением?» Светлейший меж тем чистил небольшой щеточкой свои бриллианты, коими были унизаны его руки, и в разговор не вмешивался. Все же и так пошло наперекосяк. «После же слышали, что ты желаешь нас поворотить в карабинеры. Чем же виноват-то запорожское войско? Разве же не мы перевели армию твою через перекоп и помогли генералам твоим порубать крымцев, что служили султану турецкому? Что творишь, мамо?» Мало что поняв, Екатерина, тем не менее, милостиво кивнула головой и спросила: «Так чего же хотите вы?» Запорожцы многозначительно подмигнули друг другу. «Теперь пора. Царица спрашивает, чего хотите?» Пользуясь паузой, быстро шепнул маленький байстрюк из кармана кузнеца. Вакула отважно шагнул шаг вперед, упал на колени и возопил: «Ваше царское величие, не прикажите казнить, прикажите миловать. Из чего не в гнев будет сказано вашей милости сделаны червячки, что на ножках ваших? Думаю, так что ни один мастер на всей Украине не смог бы такое сделать. Боже ж ты ж мой, что, ежели б волею вашей моя жинка надела такие червячки?» Повисло долгое и страшное молчание. Потемкин уж было поднял руку для требования сей же момент арестовать наглеца, когда государыня вдруг рассмеялась. Придворные за ней послушно рассмеялись тоже, запорожцы, старательно хохоча, начали толкать под руку кузнеца, думая, не сошел ли он с ума. В принципе, да, сошел, но по делу. «Встань!» — ласково сказала государыня Екатерина. «Право, мне нравится такое искреннее прямодушие. Если тебе хочется иметь такие башмачки, то это нетрудно сделать. Эй, принесите сей же час самые дорогие мои туфельки с золотом». Императрица повернулась к скромному господину в сером камзоле. «Вот вам пример достойный пера вашего». «Что вы, ваше величество?» — скромно ответил ей придворный стихотворец, чье имя знаково для любого читателя литературы русской. «Сюда нужно, по крайней мере, Лафонтена». «По чести скажу вам, я до сих пор без ума от вашего прикатира. Да чего же вы удивительно хорошо читаете? Однако же...» — продолжила государня Екатерина, обращаясь снова к притихшим запорожцам. «Я слышала, будто у вас на Сечи никогда не женятся». «Як же то можно, мамо?» — ответил тот самый запорожец, что пытался говорить с кузнецом по-русски. «Это человеку, сама разумеешь, нельзя без жинки». «Как это?» — якобы удивилась Екатерина, усмехаясь тонкой и дивной улыбкой своей. «То так!» — продолжили хитрые казаки, специально упрощая речь свою, да намеренно простонародной. «Мы ж не чернецы, не монахи, а люди грешные, падки, как и все честное христианство до скоромного. Есть у нас немало казаков, что имеют жены, только не живут с ними на Сечи. Есть же таких, кто имеет жен в Туреччине, в Украине, в Польше, в России. Разве то грех?» «Однако же широкая география у ваших вкусов!» Только и успела пробормотать светлая государыня, как вдруг кузнецу принесли башмаки. «То червячки!» «Вообще-то скорее туфли», — прокомментировал Николя, стоящий за спиной друга. «Ей-богу, это лучшие женские туфельки на высоком каблуке, какие я только и видел на дивных девичьих ножках на губернских балах при Нежинской гимназии. Комментирую же, дубина». «Ваше государственное величество!» — опомнился сраженный Вакула. Так что, ежели ж такой красоты червячки на ногах ваших, так какие ж должны быть сами ножки, по моему скромному разумению, не иначе, как из чистого сахара? Государня Екатерина, которая и вправду имела самые стройные и прелестные ножки, не могла не оценить подобный комплимент из уст простодушного кузнеца. Видя ее ободрительную улыбку, заулыбалась и вся свита. Даже Потемкин нашел, что положение спасено, и казачий народ вполне пришелся ко двору. «Так что ж, ваше императорское величество?» Заботливо убирая туфли за пазуху, разлакомился продолжать любопытный сын вдовы Солохи. «А коль по чести спросить, не в огне вам будет сказано, правда ли брешут, что цари едят один только мед да сало? А еще хотелось бы...» Николя сгреб приятеля за шиворот, силком утаскивая его подальше от Екатерины Великой за широкие спины запорожцев. Те уже ловко перевели разговор на свои сечевые обычаи, и молодые люди шепотом обратились к чертям, сидящим тихонько у них в карманах. «Выносите нас отсюда, бисовы дети!» В единый миг дворец пропал, Вакула и Николя оказались за тем же шлагбаумом, а в вечернем воздухе уже веяло прохладой. «До хаты до дому», — предложил кузнец. Николя, зевая, кивнул. Обратная дорога показалась им втрое, а то и вчетверо короче. «Каким же чудесным промышлением Божиим!» — в полусне размышлял утомленный гимназист, представляя себе тайные записи свои. «Попали мы в прошлое, видели саму великую царицу и благороднейшего князя, положившего к ее ногам весь Крым с Малороссией, выход в Черное море, земли Тавриды, Феодосии, Фанагории и Тамани, сломавшего хребет самому владычеству турецкому на окраине Российской империи. Возможно ли сие? Не снится ли нам оно? А ежели все случившееся с нами правда, то сколь же могущественны силы бесовские, способные сотворить такое, и сколь же выше их простой христианский крест?» Беда пришла, откуда не ждали. Со стороны Киева в виде летящей на живой свинье голой ведьмы в одном девичьем венке. «Одивись, кто-то, то ж пан Байструк!» — звонко прокричала она, еще издали размахивая руками. «А что це на вас за важный вельможа едет?» «Лети своей дорогой, Наталка!» — огрызнулся запорожский черт. «Не бачишь, заняты мы!» «Та вы ж, поди тоже к диканьке спешить! Ох, чую, знатно повеселимся этой ночью! Уж будут пляски-то, шалости, балы-то забава, горылка да закуска!» «А что ж такое намечается, красавица?» — не сдержался молодой гимназист, поправляя на макушке казачью шапку с синим хвостом. «Да, это шо ж вы не знаете? Оксанку Чубову заманили в западню!» Радостно рассмеялась ведьма голыми пятками, лих пришпоривая свинью, как татарская наездница резвого скакуна. «Вот же удивится тот кузнец, что малюет знатно. Отольются ему все пакости, что строил нам на неделе. Догоняй, байстрюк, а то и глотка христианской крови не достанется!» «Стоять!» — Вакула так дернул нечистого за ворот, что тот едва не встал на дыбы. «Может, я шо не так разумею, но вроде та подлюка глазадая про мою невесту уторила!» «И очень похоже, что она в беде», — лирично подтвердил Николя, пиная своего обессильного черта. «А ну, в галоп, марш, марш!» «От казаки!» — тяжело вздохнул Байстрюк и обменялся с товарищем по несчастью сочувствующим взглядом. «Мало того, что на сею шели, так еще и ножки свесили. А вот будь из вас, эть отселя!» В то же мгновение страшная сила сорвала героев наших, закрутила в воздухе, и когда они уже мысленно примирились с неизбежностью смертной погибели, бросила головами вниз в скирдусе настоящую маленькой кузнице. «Ух ты! Тьфу, спасибо тебе, царица небесная!» — начал было Вакула, широко крестясь и отплевываясь соломинками, а друг его уже бежал в кузницу. «Паныч, да шо вы за человек такой? Нечего хоть помолиться в честь чудесного избавления!» «Помолись за нас двоих!» Николя вышел из кузницы с мотком толстой цепи на плече, тяжелым молотом в одной руке и простой крестьянской косой в другой. «Как закончишь с молитвами, присоединяйся ко мне». «А вы куда?» «Спасать твою невесту». «Оксана!» — вскричал опомнившись кузнец, мигом вставая с колен и подхватывая молот на плечо. «Я с вами! А то где же нам тот шабаш ушукать? Спросить бы хоть у кого?» «В заброшенной церкви за селом больше негде», — уверенно ответил молодой выпускник Нежинской гимназии. «С нее все началось. Там, думаю, силы нечистые и реванш взять хочет». «Ну-ну, нехай рискнут бисовы дети!» Герои, не тратя больше слов, бодро заспешили вдоль околицы по тропинке за рощу. А над миром меж тем разливался тихой негой своей благословенный украинский вечер. Вспомнить это удивительное пограничное состояние природы, когда сумерки еще прозрачны, солнечных теней уже нет, а лунные покуда не появились. Воздух столь свеж, что, кажется, была бы кружка, так и пил бы его, как самую легкую и бодрящую брагу. Над головами только-только начали проклевываться серебряные звездочки, а петушиный крик уже обещал скорый приход, полное отдохновение ночи, как заслуженные награды за тяжесть трудов жаркого дня. Николя шел плечом к плечу с верным другом без страха и упрека, словно бы в этот миг вся рать его чернышинских предков-казаков стояла у него за спиной. Руки стискивали древко косы, острый взгляд отмечал подозрительные тени, скользящие то справа, то слева. Мысли были упоительно легки и сами собой складывались в четкие возвышенные строки. «Так есть ли что-либо на земле святее уставарищества? Ведь ежели посмотреть на нас сейчас трезвым взглядом умного человека, то спросит он, зачем же иду я на верную смерть в зримую любому засаду, где приманкой служит лишь одна капризная девчина, которую вот так уж угораздило полюбить моему другу? Да и то, ежели тот же Вакула так очарован прелестями дочери казака Чуба, так пускай сам и спасает ее, как легендарный паладин из европейских романов». Молодой человек невольно покосился на широкую спину приятеля и поправил запорожскую шапку на голове. «Неужели, идя рядом, не вписываюсь я в логичное развитие сюжета его и ее судьбы? И где же тогда моя роль? В чем мое участие? Разве столь уж непременно надобно оно? Чудеса, да и только. Что же столь яростно толкает меня на верную погибель? Второй раз ведьмы, да нечисть всякая, с нами шутки шутить не станут. Но, получается, и впрямь в крови нашей есть святая вера в товарищество, и сильнее ее нет ничего на белом свете. Так что уж пусть теперь и сама смерть ломает себе зубы о наши христианские души». «Ну вот и добрались», — тихо объявил кузнец, кивком головы указуя на полуразвалившийся храм Божий. Старая заброшенная церковь без креста с давно выбитыми стеклами и покосившейся оградой выглядела сказочно и невинно в мягком лунном свете. К полуночи, когда волчье солнышко взойдет в зенит, так, наверное, храм и вовсе казался бы сделанным не руками человека, но вылепленным из туманной серебряной дымки. Тихо и мирно спал он, но от той тишины странная тревога вползала в сердце, сжимая кольцами страха, словно черная змея. «Думаете, она уже там?» «Да», — рассеянно откликнулся Николя, шаря взглядом по сторонам. «Знаешь, быть может, нам все-таки надо было позвать людей на подмогу». «Тю, паныч, да кто пошел бы на ночь глядя? Да что из-за того, что нам какая-то ведьма-наталка на живой свинье казала, что Оксану нечистая сила за околицу заманила? Так то, может, один бы ее батька с нами и пошел, ежели ще трезвый, а чтоб старый дуренчу перед сном горилки не выпил, с того б зараз всех кобели на диканке передохли». «Тоже верно. Так, давай и мы зайдем с козырей». «То як же?» «Тупо прем вперед, ищем в церкви Оксану, огораживаем круг по полу цепью и держимся в осаде, как казаки при азовском сидении». «Ох, и добры ж ваши речи слушать, паныч Николя, як по написанному читаете». «Образование — великая вещь». «И то верно, в разумной пропорции». Николя поморщился, словно у него резко заболели все зубы сразу, потом сплюнул на землю, перехватил косу поудобнее и быстрым шагом пошел к церкви. Нечисть уже и не особо скрывала поганые рожи свои. В кустах откровенно хрюкали черти, целый полк самых разнообразных ведьм, от горбатых старух до 18-летних красавиц с черной душой, распластались в траве или замерли в густом фиолетовом небе. Мелкие бесы короткими перепрыжками вздымали пыль от одного пригорчика до другого. Слышалось шипение ядовитых гадов, хлопанье крыльев нетопырей, лязг волчьих клыков, скрежет ножей и чье-то невнятное рычание. — Главное — не бежать, — тихо предупредил Николя, — иначе не выдержат и кинутся на спину. — Сам чую, — глухо подтвердил кузнец, демонстративно перебрасывая тяжелый молот из руки в руку с той же легкостью, с коей малое дитя держит сахарного петушка на палочке. — Да только у них до нас другое дело. Да терпят, поди, без разговоров не убьют. Шинебачив ни одной ведьмы, чтоб поболтать не хотела. Есть у них тут бабский грех. — Пожалуй. — И то верно. Тоже слышал о нечистой силе, упускающей возможность почесать языком со своей жертвой. Что бесы, что черти, что ведьмы да колдуны все треплются так, словно им по жизни поговорить не с кем. А тут такая редкая возможность. Сразу два молодых казака, да еще красавица-девчина, романтизм, страсть, любовь, борьба, чувства. «Вон она, в центре, у алтаря». Вакула чуть подвинул друга и первым кинулся к связанной девушке с кляпом из-за ее же шелковых лент в дивном ротике. У ног несчастной горела крохотная свеча. — Не дышит, паныч, может, уже вмерла? — Глупости, — присоединился к осмотру Николя, первым делом проверивший пульс красавицы. — В обмороке, сознание потеряла. — По щекам ее похлопай. — Да аккуратно же! — Тяжелая ладонь кузнеца с непривычной нежностью все ж таки влепила чубовой дочке две такие пощечины, что несчастная в сей же миг пришла в себя. — Ой, мамоньки, ой, что делается? Так, где я и зачем, Христа ради, меня сюда принесли? Может, я уже вся украдена и... — Не бойся, мое серденько, то я, Вакула. — А, узнаю тебя. Что же, сундук мой готов? — Походу, она головой ударилась, — решительно сказал Николя. — Поднимай ее, выноси на свежий воздух, может, разум вернется. — Ну, а нет? — Не смейте так говорить, паныч. Оксаненька, золото мое, рыбонька моя, солнце ясное, подивись на меня взглядом осмысленным, а? Тут дьявольский хохот раздался со всех сторон. Молодой гимназист едва успел с нереальной скоростью растянуть стальную цепь в не очень ровный круг, как вся церковь мигом наполнилась ликующей нечистью. «Поймались! Купились! Бейте их, грызите, царапайте!» Только ломанулись бесы с ведьмами вперед, как замерли перед железом, не в силах переступить круг. — О, нехорошо, они по-соседски получаются, казаки. Выходите уже, погуторим по-светски, как в культурных хатах всей Европы принято. — Паныч, можно я им ту Европу неприлично зарифмую? — Не стоит, был бы перед кем оправдываться. Пусть хоть слюной захлебнутся, а мы из круга не ногой. — Зовите Солоху! — прокричал кто-то свинячьим голосом с подхрипывающими гласными. «А шо меня звать? Вот она я!» Из смешанной толпы вышла дрожащая пани Солоха с помелом наперевес. «Дайте подивиться, что тут у вас делается? Так, что Оксанку споймали, то добре. Будет знать, как мешать моим полюбовностям за ее батькою. Ой, то, что вы по ночам Коля зловили, яка негадана радость. От будет знать, учена крыса, як мого синоньку с пути сбивать». «Мамо!» — тихо выдохнул побледневший кузнец. «Вакула!» — в той же тональности всплеснул полными руками Солоха, со стуком роняя на пол помело. «А ты что тут робишь? А ну марш до хаты, не слух эдакой!» «Не, мама, я тут буду, с Николетой с Оксаною. Забить их, забить всех, крови христианской хотим, крови!» — загомонила толпа. Солоха наклонилась, медленно подняла помело и встала одна против всех. «Оксану ешьте, паныча длинноносого ешьте, но коли кто моему единому сыненке только зуб покажет, своей рукою всю челюсть выбью». «Да что ж это за безобразие тут творится?» — в голос взвыл кто-то из вурдалаков. «Получается, мы из-за одной дуры ведьмы такого блюда лишимся? Уберите ее уже отсюда, ужинать пора!» «Яка сволота там шечерикает?» — спросила мать кузнеца, с необыкновенной скоростью вращая помелом над головой. «От я ж тебе башку дурную в твою дупу засуну и всем скажу, что так воно и було!» Толпа старых ведьм бросилась на нее со всех сторон с сетью и веревками. Пары минут не прошло, а мятежную солоху выдворили из церкви. Вакула дернулся было на защиту матери своей, но рука Николя оказалась быстрее и тверже. Один взмах косы над цепью, и добрых полдюжины ведьм лишились любимых бородавок на носу, а кто и самих носов. Вой поднялся преоглушительный. «Щиродякую, паныч!» «Ради бога, для тебя не жалко!» «Ой, хлопцы, а что тут вообще творится?» Вдруг проявила свойственное женскому полу любопытство красавица Оксана. «Может, то мне и снится?» «Может, и снится, моя серденька!» Поспешил кузнец с ответом, успокаивающе гладя чело и щеки своей возлюбленной. «А, так ежели оно снится, то я могу сказать, что...» Что именно хотела сказать красавица Оксана, друзья так и не услышали, поскольку в тот же миг аж три черных гроба с мертвецами атаковали их цитадель. Кружа у самого потолка, под укоризненными взорами полустертых святых со старых фресок, полуразвалившиеся мертвецы, сидя в гробах, ухмылялись им щербатыми ртами. «Эх, раз, еще много-много раз!» — в ритме цыганочки приплясывала нечисть, покуда Вакула, сдвинув к переносице грозные брови свои, без предупреждения не шарахнул по ближайшему гробу тяжелым кузнецким молотом. Щепки так и брызнули во все стороны. Перепуганный мертвец всеми костями выбросился в соседний гроб, который, не выдержав перегруза, нырнул в сторону, ударяя носом в бочину гроба третьего и всей мебелью врезаясь в обалдевшую толпу нечистой силы. Добрую четверть выкосило на месте. Вот Господом Богом клянусь, что как минимум у половины оставшихся на ногах резко отбило желание впредь чего-то хотеть от страшной пары кузнеца и гимназиста. Уж больно непослушная жертва встала им поперек зубов, хоть бы вроде и в засаду заманили по всем турецким правилам. «Эй, казаки!» — в наступившей тишине взвыл кто-то из придавленных гробом. «Давайте уже по-хорошему! Мы вас уважаем! Вы нас уважаете! Мы вас без боя выпустим, а вы нам ужин оставите по рукам, по мозгам!» Тяжелый кузнецкий молот вылетел из круга на голос и, судя по малоприятному бумс, попал куда надо. Вакула поднял к груди могучие кулаки свои, и Николя, секунду назад пожалевший об утере боевого оружия викингов, решил, что кузнец и так может за себя постоять. — Паныч, а паныч! — вежливо потеребила его за рукав красавица Оксана. — А як вы думаете, мой Вакула и впрямь меня так любит? Ой, я бы даже сказал, что... Николя не сразу понял, что его не слушают и в ответе не нуждаются. Увы, с нашими милыми украинскими девушками и не такое бывает. «Да ведь вряд ли где найдется в другом месте, хоть бы в самом Киеве или, скажем, даже в Полтаве, такой молодец, как кузнец!» Малым ручейком начала щебетать дивная Оксана, и речь ее все более и более напоминала набирающий силу речной поток. «Он же всегда меня любил, он дольше всех выносил все мои капризы. Я еще в прошлую ночь ворочалась сбоку на бок и не могла заснуть, сама себя бронила за то, что так строга с ним. Та могла бы разок позволить поцеловать себя в щечку. Мне бы ни о чем не думать, а я дура, все думала о нем. И знаете что, паныч Николя?» «По-моему, вы влюблены в него по уши». «Кто, я? Ха-ха-ха-ха-ха!» Звонко рассмеялась красная, как спелая свеколка прелестница. «Не, ну, может, да, трохи. А так не, а разве нельзя?» «Ух ты, Матерь Божия, Пресвятая наша Богородица! Да разве ж кто на целом белом свете поймет хоть когда дивную женскую душу?» Николя только покачал головой, а под своды старой церкви взлетел новый клич со свежей идеей. «Вия! Позовите Вия! Да-да, Вия сюда! Только он может разомкнуть круг! Он сильнее всех, он могучий! Древнего Вия зовите!» — загомонила нечистая толпа в предчувствии кровавой расправы над христианскими душами. «Ступайте же за Вием!» «А Вий — это кто?» — шепотом спросил молодой гимназист. — Так про то разве лысый Дисько ведает? — пожал плечами широкими своими, чуть побледневший Вакула, как всегда к месту и не к месту все сваливающий на черта. Хотя, конечно, лысый Дисько порой значило и нечто иное, но мы о том приличии ради писать не станем. И вот настала странная тишина в церкви. Угомонились на время бесы и ведьмы, а вдали послышалось волчье завывание, заухали совы, запищали малярийные комары, а в скорости в густой ночи раздались страшные тяжелые шаги, словно бы и сама земля вздрагивала от страха. Нечисть почтительно расступилась, давая дорогу кряжестому великану, ростом в две сажени и себя поперек шире, весь в черной земле, а лицо его страшное и безмолвное казалось французской железной маской. С великим трудом разомкнул он безгубый рот, полный жутких в желтизне и запахи зубов своих, более похожих на кривые пеньки плохо забитых гвоздей. «Поднимите мне веки! Не вижу!» — утробным голосом произнес Вий. Оксана в ужасе кинулась на шею кузнецу. Тот понял, что смерть разлучит их уже в эту минуту, и быстренько достал из-за пазухи царские туфельки. «Вот, любимая моя Оксана, я принес тебе те самые червячки, которые...» Хотел добавить он, носит сама царица, как прекрасная девчина, опустив перед ним смущенный взор свой, тихо пролепетала. «Нет, не нужно мне червячков, я и без червячков на все...» «Простите, что вмешиваюсь в вашу идиллию», — чуть нервно напомнил о себе паныч Николя. «Но нас тут вроде как убивать собираются, нет?» Четверо чертенят подбежали к Вию, железными вилами поднимая ему веки. Огненный взгляд уставился на героев наших. «Вот они!» — Вий вытянул вперед грязную руку свою. «Хватайте их!» Оксана, взвизгнув, бросила царскую туфельку прямо в разинутый рот чудовищного великана. Тот захлопнул пасть, проглотил и продолжил. «Рвите их, убивайте их! Что-то за хрень?» В то же мгновение живот его страшно раздулся, внутри все утробно заурчало, черти и ведьмы прислушались, а самые догадливые уже развернули лыжи свои на выход, но тут грянул взрыв. Грохот был такой, что заложило уши, с церкви сорвало крышу, всю нечисть раскидало в стороны, по округе на три версты вверх и на четыре в стороны, словно бы рванул сам пороховой погреб Петропавловской крепости. Лишь только тройка храбрецов за железным кругом осталась полностью невредимой, а взвившийся в небеса петушиный крик возвестил начало нового дня. — Это ваше! — Николя задумчиво приподнял с полу перемазанную зеленой слизью царскую туфельку, шитую золотом, с серебряной пуговкой с изображением царского герба. — Думаю, вот с этого серебра его так и разорвало. Да, не стоило разевать пасть на Российскую империю. «Берите же, но хоть на память». «В хате все до дела сгодится», — оттирая чудесную обувь фартуком, объявила хозяйственная Оксана. «Но чтоб ты знал, Вакула, я и без черевичков твоя навеки вечные». «Серденько ж мое!» — едва не всплакнул счастливый кузнец, обнимая свою избранницу. Когда все герои наши возвращались в Диканьку, на полпути перехватила их толпа селян во главе с казаком Чубом, паном Головою, трезвым, как стекло, Свербегузом, похмелившимся кумом, сонным дьяком и прочими. Встревоженные жители Диканьки вооружились кто чем мог и спешили на грохот страшного взрыва. «Доченька моя!» «Отец!» Счастливая дочь кинулась в заботливое объятие родителей своего. Вакула вздохнул и выразительно посмотрел на друга. Тот лишь на миг задумался, а потом решительно снял с головы новенькую запорожскую шапку из черных смушек с малиновым верхом, а, подумав, добавил еще свой пояс, сшитый золотом и мелкими жемчужинами. «Для счастья друга ничего не жалко». «Батьку, не гневись!» Кузнец протянул подарки старому казаку чубу и опустился перед ним на колени. «Помилуй, батьку, возьми на гайку, бей, сколько душа твоя пожелает. Во всем каюсь, дурак был, бей, только не гневись». «Ты ж когда-то братался с моим покойным отцом. Вместе хлеб-соль ели, турок били, магарыч пили, заради его памяти и товарищества святого. Помилуй, батьку!» «А шо? Це добре!» — вмешался бравый казак Свербегус, передавая чубу тяжелую нагайку свою на 12 узлов. «Подивитесь, люди добрые, який важный пан нам поклонны бьет!» Старина Чуб тоже не без тайного удовольствия видел, что кузнец, который ни перед кем на селе и в ус не дул, сгибал в руках царские пятаки, как пшеничные блины, стоял теперь на коленях у ног его. К тому же шапка была очень красива, и пояс не уступал ей. «Ну не тяните уже!» — поднял голос Николя, и сельчане поддержали его согласным гулом. Чтобы не уронить себя перед обществом, а пуще всего перед паном головой и кумом, Чуб принял нагайку и три раза от всей души ударил в акулу по спине. Кум удовлетворенно икнул три раза и поднял вверх большой палец. — Ну, будет с тебя, вставай. Старых людей завсегда слушай. Забудем же все, что промеж нами было. Теперь говори, чего тебе хочется. — Батька, не вставая с колен, — попросил кузнец, — отдай за меня Оксану. — Ну, ежели она сама не против. Старина Чуб припомнил свое сидение в мешке у коварной Солохи, последующую пьянку, и посмотрел в сторону единственной дочери своей. Та лишь стыдливо кивнула. — Добро же, засылай сватов! Оксана, более никого и ничего не стесняясь, бросилась на шею вставшего в акулы, одаряя его щедрыми поцелуями. «Украина, а есть ли где девчины прекрасней твоих? Есть ли где губы слаще, очи бездоннее, любовь искреннее и чище, чем на окраине великой нашей родины России?» Понятно, что кому-то милее пухлые немки, кому-то тощие француженки, а кому-то и англичанки рыжие с лошадиным лицом невесты. Но уж мы-то с вами просто порадуем тихому семейному счастью скромного кузнеца, что малюет важно и, как говорится, дай им Бог. «Втримай, не ведпускай мои руки у тебя в руках, ти один мене сгрев, ми улюбленный вакула. Все пройде, а ти свети ясный месяц на моих шляхах, ти у мене красунчик ЛМЛ, я до тебе шепнула». Вечером того же дня молодой неженский гимназист пересматривал тайные записи свои о чудесных делах, произошедших с ним в деканьке. Все думал, можно или нет поведать обо всем том миру, да и как решить, нужно ли оно вообще кому-либо. «Быть может, если выпустить чудесные сии истории в свет, то уж никак не под своим собственным именем», — вслух размышлял Николя, сидя над листами бумаги в своем крошечном флигеле. «Уж знаем мы их, журналистов, критиков да щелкоперов. Им только пальчик единый дай, так они тебе всю руку по плечу оттяпают. А ведь Вакула мой друг. Как же можно позволить, чтобы об нем или даже, допустим, о его маменьке, дрожащей пани Солохе, хоть кто-то говорил плохо? Хоть, конечно, пусть все истории мои, записанные здесь, писаны без единой капли вранья, но...» «А, братец, ты чего тут сидишь?» В комнату молодого человека впорхнули две беззаботные девицы. «Маменька к чаю зовет. Там пасечник приехал, такой мед привез, загляденье просто. Вот чистый сахар, а не мед». «Что за пасечник?» «Да какой-то рыжий панько с хутора под Диканькой». Николя подумал, что-то записал, тонко усмехнулся про себя и встал из-за стола. «Чудесно, просто чудесно. Что ж, чую я, предстоит мне долгая дорога в сам стольный Санкт Петербург. — В Санкт-Петербург? — всплеснули руками сестры. — Да зачем же? — Так я там уже был, в правлении Екатерины Великой. Интересно посмотреть, как у них все изменилось за столько-то лет. Девушки недоуменно переглянулись, фыркнули и в едином душевном порыве повертели пальцем у виска. — Шучу, — рассмеялся Николя, обнимая их всех за плечи. — Шучу же. За историями поеду. За волшебными историями большого города.